Глава 3. Тапочки. В текстах, которые христиане признают священными, есть масса прямых запретов на поклонение любым объектам, кроме Бога. Есть запреты в Ветхом Завете. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе наверху. Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на горе Хариве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину. Пророки, которых церковь называет посланниками Бога, тоже пишут. Не будем более говорить изделию рук наших, боги наши. Есть аналогичные запреты в Новом Завете, где апостол Павел называет безумными тех, кто «славу нетленного Бога изменил в образ, подобный тленному человеку». Но почему же Бог тогда изображается, если это нельзя, если это безумие? Разбираясь с иконами, на каких основаниях они возведены в культ, я нашел ответ снова в политических потребностях Рима. Иконы вводились для дистанцирования от ислама. Иконы убирались для борьбы с языческими тенденциями в народе. Ввод и вывод икон. Власть и церковь всякий раз заявляли инициативы, исходящие от Бога. Церковь под очередной запрет или разрешение всякий раз подтягивала логику. Для обоснования богоугодности икон сегодня создана теория, что христиане поклоняются не иконе, а изображенному на ней образу. Но с теорией конфликтует практика чудотворных икон. Если на двух иконах нанесен одинаковый образ, но при этом верующие считают, что при обращении к образу, нарисованному на одной иконе, больше шансов получить помощи, чем от того же самого образа, но на другой иконе, тогда ценностью выступает не образ, он одинаковый, а непосредственно доска, на которой он изображен. От теории поклонения образу ничего не остается, кроме хорошей мины при плохой игре. Признание богоугодности икон вылилось, как и предполагали древние аналитики, в поклонение не только образом, подобным тленному человеку, но и просто вещам. Когда про это не думаешь, не замечаешь странностей, но когда начинаешь думать, это шок. В 2013 году сотни тысяч верующих выстроились на поклон ладану, пахучая смола, смирне, мазь для умащивания покойников, и золоту. Если бы волхвы подарили Христу шапку, сапоги и утюг, поклонялись бы им, как сейчас поклоняются частям одежды, например, поясу платья Матери Христа, гвоздям, тапочкам. Не смейтесь про тапочки, найдите в поисковике «тапочки Спиридона Тримифунтского» и удивляйтесь. Мало того, что христиане поклоняются предметам, так эти предметы еще сомнительного происхождения. По всему миру сотни монастырей и церквей хранят гвозди, которыми казнили Христа. Хранят руки, ноги, головы и прочие части тела святых в таких количествах, что получается большинство были многоголовы, многоруки и многоноги. В XIX веке во Франции вышла книга Эл Лаланда «Курьезы традиций». В ней список монастырей Западной Европы, где хранятся части тел различных святых. При подсчете вышло, что у святого Юлиана 20 туловищ и 26 голов, у апостола Луки 9 голов, у святого Филиппа 18 голов и 12 рук, у святого Себастьяна 5 туловищ, 6 голов, 17 рук и ног. Иоанн Креститель оставил церкви 12 голов, 6 челюстей, 4 плеча, 9 рук и 11 пальцев. И это только в западном мире. Православный мир не отстает в этом вопросе. Первый пример, который приходит на память, В Москве, в Богоявленском соборе, хранится одна голова Иоанна Златоуста, а на Афоне его вторая голова. Я лично прикладывался и к одной, и к другой, а потом задумался, как такое чудо возможно. В Сирии есть монастырь, где хранится детская голова Иоанна Крестителя. Напомню, царь Ирод казнил Иоанна во взрослом возрасте. Когда спрашиваешь, как такое возможно, монахи отвечают, что это чудо Божье, и в него нужно верить, а не рассуждать. Как поверить, что у взрослого человека может сохраниться его детская голова, это большой вопрос. И он становится еще больше, когда узнаешь, что в разных сирийских монастырях в общей сложности хранится более 20 взрослых голов Иоанна Крестителя и 4 детских. Вы можете поверить в такие чудеса? Я солидарен с вашим мнением. Эволюция в этом направлении обретает карикатурные формы. Например, есть пустые ящики, в которых хранится последний выдох Христа. Есть перья, выпавшие из крыльев архангела Гавриила, мундштук от Иерихонской трубы, соломинка яслей, в которых лежал младенец Христос, посуда и остатки пищи с последней вечери Христа, крайняя плоть Павла, кости от рыб, которыми Христос накормил 1000 человек, часть небесной манны. Обожествление тапочек, костей, пальцев и иных святых предметов делали с одной единственной целью – привлечь паломников и золото. Поклоняясь мощам, они потом жертвуют на храм. Такой вот бизнес во славу Божью. Самое интересное, что если человек сильно верит в чудесную силу того, чему поклоняется, он реально может получить облегчение – эффект плацебо. Вера может горы двигать, но какое отношение все это имеет к христианству – большой вопрос.